Ты кто?» Она видела, как засмущался и растерялся мальчик, не зная, что правильнее ответить на этот четкий вопрос. Милка же знала единственно правильный ответ, который в их компании считался. Надо было говорить так: «Представьтесь, леди, сеньор, мисс, сударь и так далее. Будьте любезны сами, и я отвечу вам тем же». Олухи же на этот вопрос отвечают собственными именами. Кретины вопят: «Я человек». Отличники учебы и активисты-общественники протягивают руку и чеканят фамилию. И почти никто никогда не может сказать так, как надо, с достоинством. «А сама ты кто?» — спросила, выныривая из-под Павликовых рук, Машка. «Сама ты кто?» По форме это было грубо и недипломатично, а по существу тот самый высший ответ из всех возможных. Милка засмеялась и отодвинула ларь, чтобы освободить проход. «Соседями будем», — сказала она. «Я Милка». «Павлик». «Павел». Смутился и поправился Павлик. «Машка». Сверля Милку зелеными глазами, ей в тон представилась Машка и с завистью посмотрела на Милкины босоножки. Через 5 минут Милка все уже знала, почему они здесь, куда едут, откуда. Сообразила, что женщина с белыми пуговицами на желтом платье — их мама, и с пристрастием оглядела, как одеты Машка и Павлик, те же пуговицы. Философски снисходительно решила она, почувствовав такое недосягаемое превосходство, из которого любовь и жалость просто вытекает сама собой. Милка удивилась странно возникшему этому чувству, удивилась и согласилась пообедать вместе с ними. «Ну, конечно», — подумала она, окидывая взглядом кухонный стол. «Все к пуговицам. Я вхожу в долю», — сказала она и метнулась на балкон, опробуя ею же устроенный проход у ларя. Через минуту она вернулась, неся банку красной икры, банку крабов и 2 бутылки пепси-колы. Откуда Милке было знать, что банки эти приготовлены матерью для друзей болгар, а пепси ей же в дорогу? Лариса, стирая дочерины трусики в ванной, слышала, как хлопнула дверь холодильника, прикинула, что могла схватить там дочь, и решила, та схватила глазированные сырки, она их любит, обрадовалась, что Милка обошлась таким сырковым способом, а не пришла конючить «есть хочу что-нибудь в рот». Она всегда делает при этом брезгливую мордочку, абсолютно не соответствующую желанию поесть. Ей, Ларисе, пришлось доставать справку, что у Милки диета, чтобы не ковырялась она демонстративно с отвращением в школьных завтраках, не замирала смертно с котлетой на вилке, не задавала громко на всю столовую вопросы: «А я не умру? Скажите, я не умру от этой пищи?» Она доводила до бешенства буфетчицу, учителей. Они просто умоляли Ларису сделать хоть что-то, только бы не ела Милка вместе со всеми. Взяли справку о несуществующем гастрите, и теперь она устраивала на переменах провожание на пытку едой. И уже чьи-то мамы жаловались, что и их дети замирают над тарелками и отказываются есть школьные. Подражают Милочке. Милка бросила все на стол и сказала Павлику: «Ну, вспарывай». Он было взял консервный нож, а потом посмотрел, что это за банки, и положил нож обратно. «Отнеси назад», — попросил он. «Что у нас, праздник, что ли?» Милка схватила нож сама и именно вспорола, а не открыла банки. «Ура!» — завопила Машка. «Я это страшно люблю!» Они ели суп с хлебом, намазывая его красной икрой, и Машка пальцем любовно выравнивала на хлебе икринки, а Милка ела только икринки. Павлик же старался намазывать так, чтобы икринок на хлеб попадало как можно меньше. Лариса пошла искать дочь, обнаружила проход на балконе, постучала в стекло, не слышно, шагнула дальше на смех и все увидела: вспоротые банки, суп, пепси, разлитую по бокалам. «Мама, знакомься», — закричала Милка, — «эти люди из Северска, мы проголодались». «Приятного аппетита», — сказала Лариса. Она хотела было уйти, но остановилась и посмотрела на непочатые крабы. «Пусть ваша мама потом отварит рис и положит туда крабы. Разотрет с майонезом». «Вы возьмите», — засмущался Павлик. «Мы их не будем вообще. Будете».